Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Алиса Аве. Ночь в номере 103. Посвящается папе, моему Рю, обернувшемуся драконом. Читает Андрей Кузнецов. Пролог. Эй, сюда! Сюда, усталый путник! Дороги нет конца, а дело идет ко сну. Загляни к нам, покой ногам дай! Желтое бумажное око фонаря тетина вглядывалось в ночь. На небе показалась луна, но тут же скромно спряталась за ширму облаков. Фонарь выхватывал из мрака большие деревянные ворота, широкую тропу и молодого зазывалу. Юноша держал тетин высоко над головой и кричал в окружавшую его темноту. «Господин, у нас познаешь земное блаженство! Покой для тех, кому небо не по карману! Хорошие комнаты, обилие еды, мимо не проходи! Вино слаще меда, чай душистый и горячий!» Вместо господина, что в воображении зазывал и приближался к воротам, отяжеленный мешками с золотом, уставший и ищущий, где бы преклонить голову, к тропе спускался туман. Его седые клочья покрыли склоны гор, у подножия которых волей богов бил горячий источник Онсен. И стоял у целебных вод небольшой рюкан, дом путника, предлагавший благодатную негу Онсенов и спокойный сон. «Эй, заночуй у нас!» — не унимался зазывало. Он обрядился в кимоно деда и деревянные гетто, не по размеру 12-летнему мальчишке. Черные волосы собрал в пучок на макушке, чтобы показать. Еще немного, и он действительно станет взрослым. Осталось дождаться совершеннолетия и состричь длинные локоны. Ему впервые поручили встречать ночных гостей. Фонарь подпрыгивал от нетерпения юного привратника, которому доверили важное дело. Его не пугал туман. С сентября по май пелена окутывала горы и смешивалась с паром купалин. «Целебный пар впитай про запас! Окунись, исцелись и дальше в путь пустись! Господин, путь далек! Зайди на огонек!» «Что ты кричишь в ночь?» Одновременно заскрипели ворота и стариковский голос, перебивая заливистые трели мальчишки. «Постояльцев разбудишь! Сегодня никто уже не придет, время позднее. Всех не заманишь!» «Погоди, дедушка!» — попросил юноша, не оборачиваясь. Дед был вездесущим, как туман. И днем, и ночью выстукивал он палкой, на которую опирался при ходьбе, свой неровный шаг, проверял дела рёкана. «Не просто так надрываюсь. Вижу свет фонаря. Жди гостя, готовь место». Старик подошел к внуку, сощурил подслеповатые глаза, вгляделся в черноту ночного леса. Туман, густо серый с синим оттенком, полз к воротам, постепенно заполняя лес, скрадывая стволы деревьев и дорогу к рюкану, но вдалеке бледнел, изгоняемый неясным светом. И вправду, будто бы свет. Старик потер глаза и представил гостя на телеге, груженной десятком мешков с золотом. Но смутная тревога легла на его лицо таким же туманом, что подкрадывался к ногам. «Ты бы шел спать», — сказал он. «Я сам тут управлюсь». «О, нет, я не устал», — возразил мальчик. «Может, статься, к нам пожалуют особые гости». «Бабушка предупредила», — заторопился мальчик. «Спросила, готов ли я». «Конечно, конечно», — Оками-сан, — ответил я. Она согласилась. «Ты же не злишься, что я надел твои гетто, дедушка? В них я кажусь выше». Старик несколько раз кивнул. Фонарь подскочил к небу. «Эй, путник! Верно, ног под собой не чуешь? Остановись, у нас заночуешь!» — завел мальчик радостную песню. «Какой внучок у нас!» — подумал дед, запахивая полы юкаты. «Такому не страшно дела передать. Традиции чтит, землю родную любит. Голос громкий, глаз зоркий, но все же тревожно. В неурочный час вызвался внук у ворот стоять». Свет приближался. Сомнения развеялись. К ним спешил постоялец. Густеющий туман отступил перед сиянием. К воротам подошел не человек, а скала. «Это демон!» — воскликнул мальчик. «Нет». Старик поспешно задвинул его за спину и склонился перед гостем с глубоким почтением. «Господин?» Мальчик попытался разглядеть могучего человека. Дед склонился еще ниже, не поднимая на гостя взгляда. Самурай возвышался над ним, облаченный в тяжелые доспехи. Козырек шлема отбрасывал тень, маска скрывала лицо, рукоять тати поблескивала на поясе, отражая свет тетина. Фонаря при нем не было. «Мы рады видеть вас, господин!» Старик откашлялся, чтобы голос звучал как можно приятнее. Самурай поднял руку в предупредительном жесте. Пропустил вперед тонкую фигуру, завернутую в белый шелк. Она соткалась из окружившего ворота тумана, сияла окутанной дымкой с головы до ног. Старик еще ниже согнул спину, украдкой показывая внуку на землю. Мальчик распластался в поклоне у ног гостьи. «Мои покои свободны?» Голос из-под скрывающей лицо вуали напоминал потрескивание поленьев в костре. «Я так устала!» «Кто осмелится занять ваше место, госпожа?» — зачастил старик. «Мы всегда ждем вас! Ваш приход — счастье для нас!» Он незаметно толкнул внука. Юноша подскочил и, не поднимая головы, открыл ворота. «Давно не навещала вас!» Госпожа прошла вперед. Она не снимала накидки. Шелк ее одеяний нес туман за собой. Тропа за воротами затянулась молочной завесой. «Всего год прошел, а кажется, что вечность». Госпожа знала, куда идти. Старик отправился за ней, убедиться, все ли по вкусу, дорогой гостье. «Ступай спать, юноша!» Голос самурая был подобен раскатам грома. Самурай встал у ворот рёкана. «Покуда госпожа навещает вас, я на страже». «Не захочет ли госпожа чего?» — осмелился спросить юноша, глядя на удаляющуюся фигуру женщины. «Я тотчас принесу». «О госпоже есть кому заботиться». Самурай положил огромную ладонь на рукоять меча. «Отчего ты встречаешь нас вместе с дедом? Как поживает твоя бабушка? Здорова ли?» Юноша промолчал. Самурай терпеливо ждал. «Время считает лучше нас», — заговорил он, когда ответа не последовало. «И всегда знает нужный срок. Отправляйся спать и ни о чем не тревожься». Мальчик оставил сложенный тетин. Ему больше не хотелось петь, слова застряли в горле. Они боялись вырваться наружу и разбиться о самурая, вставшего у ворот непоколебимой горой. Юноша даже не смог пожелать воину доброй ночи и почти пожалел, что обрядился во взрослое кимоно. Бабушка не говорила, что ночные гости бывают такие страшные. Хорошо, что я встречал их, а не младший братец. Он бы точно испугался, подумал он, и побежал в крохотную комнатку возле кухни, где спали мать и младший брат, не знавший ничего о прибытии госпожи и самурая. Туман накрыл спящий рёкан, смешался с дыханием горячих источников, проник в дрему постояльцев, в чуткий сон слуг. Старый хозяин постоялого двора стучал палкой, спускаясь по ступеням. В номере на третьем этаже госпожа снимала шелка.